Часть вторая. О жизни. Глава третья. Энергия и начало жизни. Старинные водяные мельницы и современные гидроэлектростанции работают благодаря направленному движению потоков воды. Если перегородить реку плотиной и оставить в ней небольшое отверстие, напор воды будет гораздо мощнее, и его хватит, чтобы крутить мельничное колесо. А если позволить потоку течь по широкому руслу, напор уменьшится. Клетки живых организмов работают по тому же принципу. Метаболический путь можно сравнить с руслом, по которому течет углерод. В метаболическом пути последовательность химических реакций катализируется рядом поочередно действующих ферментов. Продукт реакции, катализируемый первым ферментом, является субстратом для второго. И так далее. Ферменты служат как бы берегами, в которых течет углерод и направляют его ход. Органическая молекула входит в метаболический путь, подвергается ряду химических превращений и выходит уже в виде другой молекулы. Последовательность реакции метаболического пути надежно воспроизводится раз за разом, и исходные вещества и продукты однозначно соответствуют друг другу. В клетке одновременно функционирует множество метаболических путей. Это похоже на сеть взаимосвязанных водяных мельниц, где вода всегда с максимальным напором течет по пересекающимся каналам. Благодаря оптимальному распределению потока, для роста клеток требуется гораздо меньше углерода и энергии, чем если бы поток не был ограничен. Вместо того, чтобы беспорядочно участвовать в реакциях и на каждом шагу терять энергию, молекулы проходят определенный путь превращений, благодаря работе ферментов. Клеткам не нужна река, бегущая к морю. Для работы их мельниц достаточно маленьких строек. С точки зрения энергетики, мощь ферментов заключается не столько в том, что они ускоряют реакции, сколько в том, что они делают это специфично, максимизируя выход. Что было на заре возникновения жизни, прежде чем появились ферменты? Поток был гораздо сильнее. Чтобы расти, увеличивать количество органических молекул и размножаться, требовалось гораздо больше энергии и углерода, чем сейчас. Клетки современных организмов минимизируют свои энергетические запросы, но мы знаем, что им до сих пор приходится использовать колоссальные объемы АТФ, имеющие повсеместное хождение энергетической валюты. Даже самые простые клетки, которые получают энергию, осуществляя реакцию водорода с углекислым газом, производят в процессе дыхания в 40 раз больше отходов, нежели полезной биомассы. То есть, чтобы получился 1 грамм новой биомассы, должно образоваться минимум 40 граммов мусора. Жизнь — это побочный эффект главной реакции, при которой происходит выделение энергии. Так дела обстоят и после 4 миллиардов лет эволюции. И если даже современные клетки производят биомассы в 40 раз меньше, чем отходов, представьте, как могло обстоять дело у примитивных клеток, когда не было никаких ферментов. Фермент увеличивает скорость реакции в миллионы раз. Уберите его, и выход биомассы уменьшится в миллионы раз. Вполне возможно, что первым клеткам приходилось производить 40 тонн отходов, буквально грузовик, чтобы создать 1 грамм живой материи. Если продолжить сравнение потоков углерода и энергии с потоками воды, то первые клетки были вынуждены устраивать настоящие цунами, чтобы колеса их мельниц вертелись. Вопрос о масштабах энергетических затрат имеет смысл при обсуждении всех аспектов происхождения жизни. Однако он редко рассматривается достаточно подробно. Учение о происхождении жизни получило экспериментальное развитие в 1953 году, когда был поставлен знаменитый эксперимент Миллера-Юри. В том же году была опубликована статья Уотсона и Крика о структуре ДНК. Влияние двух этих работ на научный мир оказалось огромным. Область исследований происхождения жизни будто накрыла тенью от крыльев двух громадных летучих мышей. В некотором отношении тень подействовала благотворно, но были и печальные последствия. Великолепная сама по себе работа Миллера-Юри утвердила концепцию первичного бульона, занимавшую умы двух поколений ученых. А стараниями Уотсона и Крика в центре науки о живом оказалась генетическая информация и ДНК. Им, несомненно, принадлежат ключевые роли в происхождении жизни. Но такое увлечение репликацией и происхождением естественного отбора отвлекло ученых от других важных вещей, например, от изучения роли энергии. В 50-х годах В лаборатории Нобелевского лауреата Гарольда Юри работал талантливый аспирант Стэнли Миллер. В 1953 году в рамках эксперимента он пропускал электрические разряды через колбу, содержащую пары воды и смесь восстановленных, обогащенных электронами газов. Электрические разряды имитировали молнии, а состав газовой смеси был приближен к атмосфере Юпитера. В то время считалось, что атмосфера Юпитера похожа на атмосферу древней Земли, богата водородом, метаном и аммиаком. Согласно современным представлениям, основанным на химическом анализе горных пород и кристаллов циркона, атмосфера древней Земли была относительно нейтральной и состояла в основном из двуокиси углерода, азота и паров воды, подобно вулканическим газам. Результаты эксперимента оказались поразительными. Миллеру удалось синтезировать несколько аминокислот, молекул, которые являются структурными единицами белков и выполняют в клетках важнейшие функции. Проблема происхождения жизни показалась неожиданно простой. В начале 50-х годов это взволновало всех сильнее, чем двойная спираль Уотсона и Крика, сначала не вызвавшая интереса. Миллер, напротив, стал знаменитостью. Его портрет в 1953 году даже появился на обложке журнала Time. Его работа оказалась весьма плодотворной. Она по-прежнему не теряет своей значимости, так как это первая экспериментальная проверка гипотезы, относящейся к происхождению жизни. Будто разряды молний, проходя через атмосферу восстановленных газов, способны порождать строительные фрагменты, входящие в состав клеток. До появления первых организмов эти предшественники могли накапливаться в океанах, постепенно превращая их в первичный бульон — обогащенный раствор, содержащий органические молекулы. Хотя сначала открытие Уотсона и Крика мало кого впечатлило, постепенно заклинание дезоксирибонуклеиновая кислота стало действовать. Для многих понятие «жизнь» сводится к информации, записанной в ДНК. Согласно такому представлению, происхождение жизни — это происхождение информации, без которой, разумеется, невозможна эволюция под действием естественного отбора. Происхождение информации, в свою очередь, сводится к вопросу о происхождении репликации, то есть о том, как появились первые репликаторы — молекулы, способные создавать копии самих себя. ДНК слишком сложно устроена, поэтому не годится в первичные репликаторы. Но РНК — рибонуклеиновая кислота, ее более простой и реакционноспособный предшественник, вполне подходит на эту роль. РНК — главное звено на пути от ДНК к белкам. Она служит катализатором белкового синтеза, а также матрицей, на которой строится белок. Поскольку РНК способна функционировать и как матрица, подобно ДНК, и как катализатор, подобно белкам, можно предположить, что в первичном РНК-мире она служила предшественником белков и ДНК. Но откуда взялись все нуклеотиды? Звенья, которые, соединяясь в цепочке, формируют РНК. Из первичного бульона, откуда же еще? Конечно, формирование РНК не обязательно происходило в первичном бульоне. Но это наиболее простое предположение, позволяющее избежать сложных вопросов, связанных с термодинамикой и геохимией, которые встают при обсуждении других вариантов. Первичный бульон в термодинамическом отношении подходит плохо, потому что образование нуклеотидов и их соединение в РНК сопровождается выделением воды, а в водном растворе это невыгодно. Что ж, закроем глаза на слишком сложные вопросы, а с остальными разберутся доблестные молекулярные биологи. Если в последние 60 лет что-нибудь и объединяло ученых, работающих над проблемой происхождения жизни, то это концепция первичного бульона. В соответствии с ней, первичный бульон дал начало РНК-миру. Простые репликаторы постепенно эволюционировали, усложнялись, начали кодировать метаболические ферменты и, наконец, породили мир ДНК, белков и клеток, с которым мы имеем дело сейчас. Согласно этому воззрению, жизнь представляет собой информацию, которая со временем становится все сложнее. Слабое место в этой теории — проблема энергии. Конечно, энергия представлена и в рамках концепции первичного бульона в виде этих самых вспышек молний. Я как-то вычислил, что для поддержания маленькой примитивной биосферы по размеру соответствующей той, которая была до возникновения фотосинтеза, лишь за счет молний, то потребовалось бы 4 разряда в секунду на квадратный километр поверхности океана. И это если принимать эффективность роста такой, какой обладают современные организмы. Более подходящий источник энергии — ультрафиолетовое излучение. Под его влиянием в атмосфере, содержащей метан и азот, могут образовываться реакционно способные вещества, например, цианид и цинамид, возможные предшественники биологических молекул. Ультрафиолетовое излучение постоянно воздействует на Землю и другие планеты. На древней Земле его интенсивность была выше, потому что защитно-озоновый слой еще не образовался, а электромагнитный спектр молодого Солнца был более жестким. Химику-органику Джону Сазерленду даже удалось синтезировать активированные нуклеотиды, создав правдоподобные первичные условия. Нуклеотиды образовались в ходе реакции с участием цианида и ультрафиолетового излучения. Безобидно выглядящая конструкция «правдоподобные первичные условия» на самом деле содержит множество подводных камней. По сути, под ней подразумеваются химические вещества и условия на Древней Земле, существование которых можно хоть как-нибудь обосновать. Вполне вероятно, что в океанских водах времен Катархея содержался цианид. Также возможно, что температура тогда могла изменяться от нескольких сотен градусов в гидротермальных источниках до температуры, при которой замерзает вода. Проблема в том, что реальные концентрации органических веществ в первичном бульоне гораздо ниже тех, что используются в лаборатории. А возможность одновременного существования высоких и низких температур в одной и той же среде сложно представить. Конечно, все эти условия могли быть воплощены где-то на планете. Но говорить об их участии в появлении добиологической химии можно лишь уподобив Землю лаборатории, где химики аккуратно проводят опыты. А это совсем не похоже на реальность. Но есть серьезные затруднения. На Земле нет организмов, использующих цианид в качестве источника углерода. Однако есть микробы, использующие его как источник азота. Кроме того, цианид разлагается в воде, образуя муравьиную кислоту, которая широко используется микробами как источник энергии и углерода. И неизвестно ни одной формы жизни, которая пользовалась бы ультрафиолетовым излучением как источником энергии. Естественно, сейчас такие формы жизни найти трудно, потому что озоновый слой в атмосфере эффективно поглощает ультрафиолет. Однако на высокогорьях, где поток ультрафиолета сильнее, найдены плесневые грибки, накапливающие черный пигмент меланин. Он не только защищает их от ультрафиолета, но и позволяет использовать энергию ультрафиолета и даже рентгеновских лучей, ускоряя рост грибков в 2-3 раза. Напротив, оно смертельно опасно. Ультрафиолет губителен даже для современных сложных форм жизни. Хоть он и способен индуцировать образование новых органических молекул, с большей вероятностью он разрушит существующее. Ультрафиолет скорее простерилизовал бы океаны, чем наполнил их жизнью. Входящие в состав ДНК и РНК природные азотистые основания отличаются от множества других похожих молекул, способных к образованию двойной спирали, очень высокой устойчивостью к ультрафиолету. Вряд ли это случайность. Сомневаюсь, что он может служить основным источником энергии на Земле или где-либо еще. Ученые, считающие, что ультрафиолетовое излучение сыграло роль в возникновении жизни, и не утверждают, что оно могло служить основным источником энергии. Однако, по их мнению, ультрафиолет мог способствовать образованию небольших устойчивых молекул, например, цианида, которые могли со временем накапливаться. С химической точки зрения, цианид действительно хороший исходный материал для синтеза других органических соединений. Для нас он ядовит, поскольку блокирует клеточное дыхание. Но это скорее причудливая особенность земной жизни, а не следствие какого-либо более фундаментального принципа. Цианид ядовит в основном для дышащих кислородом животных. Растения, многие грибы и анаэробные микробы устойчивы к нему и даже могут накапливать цианид для защиты от поедания. Главная проблема в том, что достижение достаточной концентрации цианида было крайне маловероятно. Это наводит на мысль о несостоятельности теории первичного бульона. Многие ученые склоняются к тому, что жизнь возникла в маленьких пересыхающих лужах у наземных горячих источников. В таких лужах возможно накопление формамида, соединение цианида с водой, легко образующее азотистое основание, до высоких концентраций при высыхании, так как формамид имеет высокую температуру кипения – 218 градусов по Цельсию – и сохраняется после испарения воды. Океаны слишком велики. При любой правдоподобной скорости образования цианида, его концентрация в океане при 25 градусах по Цельсию составила бы около 2 миллионных долей грамма на литр. А этого совершенно недостаточно для того, чтобы запустить биохимические процессы. Единственный выход из этого тупика — каким-то образом сконцентрировать морскую воду. Целое поколение ученых пыталось понять, как это могло произойти. Повысить концентрацию органических веществ в растворе можно путем вымораживания или выпаривания. Но это очень жесткие методы, трудносовместимое с поддержанием клетками необходимого гомеостаза. Один сторонник цианидной теории с пеной у рта доказывал, что цианид сконцентрировался в форме ферроцианида при испарении всего океана в результате метеоритной бомбардировки 4 миллиарда лет назад. Мне кажется, это просто отчаянная попытка оправдать идею, которая не работает. Я говорил о первичном бульоне, как если бы он был приготовлен на Земле под воздействием ультрафиолета и разрядов молний. Существует альтернативный вариант – занесение органики из космоса. Химическая панспермия. Без сомнения, органические молекулы в изобилии встречаются и в открытом космосе, и на поверхности астероидов. Совершенно точно, что на Землю при столкновении с метеоритами постоянно поступала органика. Но есть проблема. Такие молекулы должны были раствориться в океане, и в лучшем случае получился бы все тот же первичный бульон. Таким образом, теория химической панспермии обладает теми же недостатками, что и теория первичного бульона, и не дает ответов на вопросы о происхождении жизни. Идея занесения на Землю целых клеток, ее защищали Фред Хойл, Фрэнсис Крик и другие, также не предлагает решения. Вопрос, как появились клетки, остается открытым. Если не на Земле, так в другом месте. Возможно, мы никогда не узнаем точно, как появилась жизнь. Но можем исследовать законы, по которым должно происходить возникновение живых клеток здесь или где-то еще. Теория панспермии не поможет понять такие законы, поэтому не стоит ее использовать. Такие условия среды слишком неустойчивы. Чтобы приблизиться к возникновению жизни, необходима цепь глобальных изменений внешних условий, но живые клетки при этом представляют собой стабильные структуры. Их элементы непрерывно заменяются, но общее строение остается неизменным. Гераклит говорил, что в одну реку нельзя войти дважды. Но он не имел в виду то, что река перед второй попыткой могла испариться или замерзнуть, или утечь в космическое пространство. Так же, как река течет по постоянному, по человеческим меркам, руслу, так и жизнь непрерывно обновляется, в то время как ее форма остается неизменной. Живые клетки остаются клетками, даже когда все их части заменяются в ходе непрерывного круговорота веществ. Может ли быть иначе? Я сомневаюсь. В отсутствии информации, задающей структуру, как логично предположить было на заре возникновения жизни, до появления способных реплицироваться молекул, структура могла возникнуть и без этого. Но поддержание ее требовало непрерывного поступления энергии. Поток энергии провоцирует самоорганизацию материи. Вы, вероятно, знакомы с диссипативными структурами Ильи Пригожина, например, конвекционными токами, возникающими в кипящем чайнике или крутящейся воронкой, которую образует вода над отверстием слива. Никакой информации для возникновения таких структур не требуется. Конвекционные ячейки появляются в результате неравномерного нагрева жидкости, а воронка образуется согласно закону сохранения момента импульса. Диссипативные структуры возникают за счет притока энергии и материи. Ураганы, тайфуны, водовороты — все это примеры диссипативных структур. Множество их возникает в океане и атмосфере из-за разницы в потоках солнечной энергии на экваторе и на полюсах. Мощные океанические течения и ветра не обусловлены никакой информацией. Они стабильны и непрерывны, как и поток энергии, которая их питает. Большое красное пятно на Юпитере представляет собой громадный шторм, антициклон, в несколько раз превышающий размер Земли. Он существует минимум несколько столетий. Все диссипативные структуры требуют непрерывного поступления энергии, как конвекционные ячейки существуют до тех пор, пока электрический ток заставляет воду кипеть и испаряться. В общем, они представляют собой зримое проявление неравновесных процессов, в которых поток энергии поддерживает структуру до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие. В случае звезд это миллиарды лет, и структура не коллапсирует. Главная идея — за счет потока энергии могут появляться устойчивые физические структуры предсказуемого строения. К информации это не имеет никакого отношения. Но мы увидим, что такие механизмы способны породить условия, благоприятные для возникновения биологической информации, репликации и отбора. Согласно современным представлениям, основанным на химическом анализе древнейших горных пород и кристаллов циркона, атмосфера древней Земли была относительно нейтральной и состояла в основном из двуокиси углерода, азота и паров воды, подобно вулканическим газам. Все живые организмы существуют за счет далеких от равновесия условий окружающей среды. Мы сами также диссипативные структуры. Непрерывные дыхательные процессы снабжают клетки свободной энергией, необходимой для того, чтобы фиксировать углерод, расти, производить активные интермедиаты, соединять строительные блоки в длинноцепочечные полимеры, углеводы, РНК, ДНК, белки и так далее, и поддерживать свое низкоэнтропийное состояние, повышая энтропию окружающей среды. В отсутствие генов или любой другой информации, определенные клеточные структуры, например, мембраны и полипептиды, будут самопроизвольно формироваться до тех пор, пока будет продолжаться приток реакционноспособных предшественников, активированных аминокислот, нуклеотидов, жирных кислот, пока будет хватать энергии для формирования этих строительных блоков. Клеточные структуры существуют лишь в непрерывном потоке энергии и материи. Отдельные части могут заменяться, но общая структура стабильна и будет существовать, пока не иссякнет поток. Непрерывный приток энергии и материи — как раз то, чего не хватает в первичном бульоне. В бульоне нет ничего, что могло бы вызвать формирование диссипативных структур, которые мы называем клетками. Ничего, что могло бы заставить клетки расти и делиться. В первичном бульоне не было ферментов, которые могли бы запускать метаболизм и управлять его процессами. Образование клеток в таких условиях — задача, прямо скажем, не из легких. Существует ли такая среда, которая способна спровоцировать возникновение первых примитивных клеток? Безусловно, она должна была существовать. Но перед тем, как мы приступим к ее поискам, обсудим, что требуется для возникновения клетки.